У театра Вахтангова я вылетел из троллейбуса и, стремглав, перебежав на другую сторону Арбата, ворвался в чей-то подъезд. Черная «Волга» с недозволенной скоростью двигалась со стороны Арбатской площади. Троллейбус на всех парах помчал по безлюдному Арбату к Смоленской. В узкую щель двери мне было видно, как «Волга» настигла его где-то у Плотникова переулка. Я вышел из подъезда, завернул в староконюшенный и, петляя по Арбатским переулкам, зашагал к Кропоткинскому метро. Как вор, я вывел Ритину Ладу со стоянки, медленно набрал скорость и поехал через затихшую Москву по диагонали к парку Сокольники на Богородское шоссе. Они нагнали меня в том месте, где от Богородского шоссе отделилась вправо безымянная дорога. Не больше километра оставалось до поворота в соседний тупик. Только бы успеть, только бы успеть! Я взглядывал в зеркало. Желтые точки фар неумолимо приближались. Судорожно до боли в кистях рук я вцепился в руль и выжал акселератор до пола. Стрелка спидометра скакнула к отметке 140. Машина больше мне не повиновалась. Я не справлялся с управлением и думал со страхом, только бы не свалиться вниз с каменистой кручей. Через несколько секунд стало ясно, что мне от них не уйти. Я сбросил скорость. В глаза ударил отраженный в зеркальце свет фар. Дернул ручку двери. Изо всех сил, нажав правой ногой на тормоз, я левой вышиб дверь. В раздирающем душу визге тормозов я не услышал удара, но мне показалось, что голова моя отделилась от туловища от страшного толчка. Я вывалился наружу, покатился по бетонному покрытию дороги. Черный капот «Волги» с хрустом, сминая гармошкой багажник «Лады», встал дыбом. Я с размаху вломился в придорожный столб, взвыв от боли, и через секунду забыл о ней. Я забыл о боли, увидев над собой искаженное гримасой лицо Касарина. «Где документы?» — прохрипел он. Сейчас он был похож не на крысу, а на шакала, и он нацелился из непомерно длинного пистолета прямо мне в лоб. Мне захотелось жалобно заплакать от бессилия. Я валялся на земле изодранный, неподвижный, а он целился мне прямо в лоб. И вдруг с грохотом и звоном, будто свалилась новогодняя елка, посыпались стекла. Чудом державшееся разбитое лобовое стекло «Волги» разлетелось на тысячи кусков. Касарин дернулся, мгновенный поворот головы назад от неожиданности. Я ударил его ногами по коленям, вложив в этот удар все свои силы и умения самбиста. Касарин согнулся, но успел выстрелить в бок рядом. Я уже висел на нем, не давая ему стрелять в меня. А он все-таки стрелял, стрелял, не целясь, попадая куда-то в металл. Воздух наполнился сильным запахом бензина. Я его толкнул от себя и сразу же ударил ногой по руке, сразу же ребром ладони по шее. Неестественно закинув голову назад, Касарин повалился на смятый капот «Волги». Я перевел дух, проверил, что с пленками. Они были целы. Эти две кассеты, плотно вжавшиеся в карманы джинсов. Я заглянул внутрь автомобиля. Там, с залитым кровью лицом, сидел Шакун. Я выдернул из скрюченной руки Касарина пистолет и швырнул его вниз с кручи, приложил ухо к его груди. Он был еще жив. Я сел в машину, повернул ключ зажигания, нажал педаль газа. Мотор взревел, сопровождал этот рев сильный незнакомый стук. Выжал сцепление, включил первую передачу, еще раз нажал на газ, и в ладе что-то треснуло, завизжало, но она уже катилась, вихляя, кренясь на правый бок и громко стреляя глушителем. Дотащившись до поворота на Аленину улицу, я притормозил и посмотрел назад. Сначала я подумал, что ошибся, что мне только показалось, но потом я понял, что желтые фары больше не стояли на месте, а медленно двигались. Потом быстрее, еще быстрее. Я прибавил газу, но небо вдруг вспыхнуло и раскололось. Я остановился и выскочил из машины. Вместо желтых фар там на шоссе пылал огненный шар с треском и шипением, выпуская из себя длинные голубые стрелы пламени. Я побежал. Зачем? Куда? Я бежал спасать его, Касарина. С спасать убийцу моей Риты. Бежал звериными прыжками. Может быть, еще успею, может, еще удастся, успею. Слезы текли по лицу. Я ненавидел себя. Я готов был сам броситься в этот пылающий костер от ненависти к себе. Но я ничего не мог изменить. Я его жалел. Я стоял возле огненной могилы двух выродков,